Эпилог. «Вот и все, дорогой Илья Семенович», — сказал Богданов. «Мы дома. А значит, настала пора прощаться». Они стояли посреди аэродрома. В мире властвовала ночь. А кругом на все четыре необъятные стороны простиралась Россия. «Спасибо вам за помощь», — сказал Богданов. «Просто-таки огромнейшее спасибо. Вы нам очень здорово помогли. Просто не знаю, как бы мы без вас». «Да что там?» — махнул рукой профессор. — Какая уж от меня помощь? Так, обуза. Это вам спасибо. — А нам-то за что? — удивленно спросил Дубко. Он, а также Соловей с Рябовым, разумеется, присутствовали при прощании. — Есть за что. — ответил Илья Семенович. — Скажем, за то, что помогли мне взглянуть на некоторые вещи иначе, иными глазами. А в общем, долгий это разговор и непростой, а вам, как всегда, надо торопиться. — Это точно. — подтвердил Богданов. «Как всегда». «А вы все-таки подумайте над моими словами», сказал профессор, обращаясь к Богданову. «Это над какими же?» не понял Богданов. «Вам непременно нужно заняться наукой», горячо сказал Илья Семенович. «Просто-таки в обязательном порядке. У вас кроется незаурядный научный потенциал. Так что, если надумаете, обращайтесь. Составлю вам протекцию, введу в научный мир. Вы обещаете подумать?» «Обещаю». — серьезно ответил Богданов. — Покамест же прощайте. Остальные спецназовцы попрощались с профессором и вовсе без всяких слов, как и полагается прощаться спецназовцем. Они просто подходили к Илье Семеновичу, молча хлопали его по плечу, а он чисто по-спецназовски хлопал их по плечу в ответ. Что касается Холлиса, то, оказавшись помимо своей воли в Советском Союзе, он быстро осознал, где он находится. И, конечно же, дал все нужные показания относительно операции «Лунный свет». А потом дал еще для нескольких газет интервью и несколько раз выступил по радио. И интервью, и выступления по радио возымели свое действие. Конечно, американцы не были бы самими собой, если бы не сделали вид, что все эти разоблачительные публикации их совершенно не касаются. Какое-то время они пытались продолжать проводить операцию «Лунный свет», но уже без Холлиса. Однако же толку от операции было немного, а точнее сказать, никакого. Во-первых, молва о зверствах, связанных с операцией, так или иначе разошлась по миру. И это очень мешало американцам, что называется, сохранять лицо. А во-вторых, вьетнамские бойцы совершенно перестали бояться ряженых американских солдат и каждый раз встречали их убийственным огнем. Вскоре американское командование дало приказ свернуть операцию «Лунный свет». Отдельным и причем негласным пунктом в этом распоряжении значилось следующее. Об операции «Лунный свет» следует забыть. Нигде и ни при каких обстоятельствах ее не упоминать. Будто такой операции и вовсе никогда не было. Александр Томонников. Смертельный маскарад. Читал Юрий Белик.